Слишком серьезное положение, чтобы обращать внимание на подобные мелочи. Понимали это и стражники, маячившие за широкой спиной, в ином случае у солдат обязательно бы мелькали скрытые ухмылки. Но сейчас физиономии под железными шлемами сохраняли каменную неподвижность. Правильно, не до шуток. И дурацкий колпак на башке бургомистра не повод для веселья, а причина морщиться, что придется бежать за нормальной одеждой, если его превосходительство вдруг вспомнит, что неподобающе одет. «Немного, мы почти закончили», — уверил я. «Осталась активация устройства, это потребует около 30 минут, не меньше». Я выразительно посмотрел на бургомистра. «Они у вас будут», — буркнул он и кивнул назад офицеру в начищенных доспехах, маячившему за правым плечом. «Грех черсин, в это крыло никто не должен пройти. Он не пройдет, ваше превосходительство», — молодцевато пообещал офицер. «Должно быть начальник личной охраны или нечто подобное», — мелькнула быстрая мысль. «У таких преданность в крови, и платит им больше обычного». Из коридора прогрохотало железо. Обряженные в доспехи воины ушли блокировать коридоры, ведущие в заклинательный зал. Не оглядываясь на своих людей, бургомистр ступил через порог. Правая его рука сжимала небольшой кожаный саквояж, в левой покачивался серебряный подсвечник с горящей свечей. «Любопытный набор для дальних путешествий. А где же ваша племянница?» Совершенно не кстати вдруг осведомился Нильс. Голос не скрывал ехидства, прямо намекая на статус племянницы. Я метнул яростный взгляд в сторону разговорившегося следопыта. «Сейчас не место и не время для глумливых замечаний. Совсем у дурака крыша поехала, или это влияние зелья?» Почувствовал отходняк после слабости и не следит за языком. Но как ни странно, внешне бургомистр остался спокоен, проигнорировав скрытый намек. Она с доверенными людьми ушла через задний ход сразу, как с площади послышался шум. Равнодушно обронил он, изучая выложенный на полу каменной плиткой рисунок пентаграммы. «Это оно?» Я кивнул. «Да, точнее его часть. Вершина, если хотите. Сам обелиск спрятан внизу. Идет продолжением от пентаграммы». Вместе с бургомистром в заклинательный зал зашли два воина. Оба рослые, широкоплечие, доспехи хорошо подогнаны, качество стали выше обычного. Пластика и движения выдавали опытных рубак. Личные телохранители, последний рубеж обороны на пути к драгоценной тушке градоначальника. Я никак не прокомментировал их появление, понимая, что никто не даст их убрать. «Хорошо, я буду ждать прямо здесь», — сказал Жуэль Болсонар. Нильс открыл рот, явно собираясь сморозить очередную глупость. Все-таки появление долгожданного сумеречного круга сильно подействовало на парня, родив иллюзию о собственных силах, но я не дал ему раскрыть рот, резко скомандовав: «За работу!» И следопыт подчинился, вовремя уловив жесткие интонации в голосе заклинателя, не терпевшего неподчинения. Следующие полчаса прошли в суматошной подготовке. Для запуска обелиска требовалась синяя вода, вместо нее будет использована добытая в башне коллегии проволока, похожая на вольфрамовую нить. Благо их в свое время я прихватил в избытке. Должно сработать. Следующий важный элемент – фокусирующий кристалл. С этим пролет, вместо него будет использована перчатка мертвителя. Для управления энергией ее должно хватит, главное соблюдать предельную осторожность. Внутри перчатки много некроэнергии. Старинная вещица, ей как минимум 8 сотен лет, со времен последнего появления известного мертвителя в имперских провинциях, а может и более древняя, восходящая к первым заклинателям, ставших практиковать магию смерти. Веяло от нее страхом и смертью. Кто знает, в скольких ритуалах и обрядах на основе магии смерти она поучаствовала и какими свойствами теперь обладает. Использовать ее риск, но выбора не оставалось. И, конечно, основной момент, куда открывать путь. С этим могли возникнуть проблемы, но это лишь на первый взгляд, и только для непосвященных в природу работы обелисков. Например, Сандар из Асгарада, порта Пяти морей, не знал, что не обязательно нужны два работающих обелиска, чтобы протянуть между ними нить. Достаточно одного, с которого уже открывали дорогу. Неважно куда, главное, чтобы следы прохода остались. Все равно, что пройти по заросшей тропе. Необходимо лишь направление. Мы с Нильсом все делали тихо и быстро, но в какой-то момент нервы бургомистра не выдержали. «Начинайте!» — визгливым голосом воскликнул он. Его бросало из крайности в крайность, из кажущегося спокойствия в нервную панику. Маятник качался, и никогда не угадаешь, где стрелка застынет в данный момент. Я спокойно прервался, посмотрел на него. «Возможно, вашему превосходительству необходимо немного успокоиться и, скажем, выпить. У нас осталось немного эля», — предложил я. Толстяк в ночнушке не ответил. Вместо этого один из телохранителей достал из-за пояса небольшую металлическую фляжку, отвинтил крышку и подал хозяину. По залу поплыл запах крепкой ягодной настойки на можжевельнике. Из-за специфического рецепта такие напитки шли не меньше, чем по десяток серебряных монет за кувшин. Нильс проворчал что-то под нос, кажется, снова насчет того, как хорошо быть бургомистром. «Не стану спорить», — Борова в смешном колпаке отпустила. Охрана тоже слегка расслабилась вслед за хозяином. Я поднял латную перчатку из темного металла. Помедлил, ощущая магические токи вокруг древнего артефакта. Перчатка пропитана некроэнергией. Аура жесткой силы буквально сочится из ее, напоминая темную дымку. Секундное колебание. Не уверен, что у обычного мага, окажись он на моем месте, был бы шанс. Магичка из Эльца точно бы не справилась, перчатка бы ее сожрала, подчинив и разъев ауру как ржавчиной, черными миазмами некроэнергии, но я с ней сроднился благодаря поглощенной энергии над старинным кладбищем. Из окон больниц донесся особенно громкий рев. Толпа добралась до двери, стража не смогла сдержать натиск, смытая грязной визжащей от ненависти волной. Солдат растерзали и, наконец, прорвались внутрь. «Быстрее!» — поторопил бургомистр, нервно, но уже без визгливых ноток в дрожащем от страха голосе. Настойка все-таки помогла. Я еще секунду медлил, затем осторожно надел перчатку на руку. Тут же вздрогнул, ощутив, как по коже скользнули струйки чуждой энергии. В ту же секунду по линиям на полу побежали огоньки магической силы. Сначала синие, затем черные, пока наконец не окрасились в устойчивый насыщенный фиолетовый цвет моей личной магии. Из ниоткуда послышался низкий гул. Воздух стал плотным и вязким. Пентаграмма горела лиловым пламенем. Бургомистр, Нильс и телохранители попятились к стене, ощущая вместо ожидаемого жара странно обжигающий холод. Из центра зала ударил столб полупрозрачного света, уперся в потолок и замер. На долю секунды показалось, что выложенные камнем плиты потеряли материальность. И снизу, и сверху, обретя расплывчивость рваных кусков тумана. Бургомистр завороженно уставился на проявление настоящей магии. Его охранники следовали примеру хозяина, ошарашенно пялись на происходящее с отвисшими челюстями. Никогда прежде им не приходилось видеть ничего подобного. Призрачный свет метнулся вертикально вверх, словно пронзив потолок, ударив в небеса над резиденцией. Снаружи послышался дружный вздох. Не успевший проникнуть внутрь народ наблюдал за светопреставлением. Представляю, какая сейчас на улице дикая иллюминация. Народ еще больше озвереет, посчитав, что бургомистр близок к побегу, и будет не так уж неправ. За исключением причастности бургомистра, я поднял облаченную в темный металл руку, концентрируясь на бушующих вокруг потоках энергии. Первая попытка взять под контроль не увенчалась успехом. Обелиск гудел, но не хотел подчиняться. Долгое мгновение я не понимал, что происходит, пока не догадался обратиться внутрь себя, вызывая перед мысленным взором сумеречный круг. Надо соединить центр средоточия с меткой тонких путей и старинное магическое устройство. Это как ключ, показывающий, что у посвященного есть право доступа. Перед глазами сверкнуло, в висках стрельнуло острой болью, и я словно воспарил над зданием резиденции. Окружающий мир подернулся дымкой, ночь стала светлой, напоминая сумерки. Внизу раскинулся Венисгард с каменными домами и черепичными крышами, из многих шел дымок. Я видел бушующую у входа в резиденции толпу, но отсюда она казалась лишь клочьями тумана, собранными в неряшливую массу. Пришлось постараться, чтобы заставить себя перестать разглядывать странный подернутый дымкой мир, похожий на призрачное отражение себя прежнего, и сосредоточиться на главном. Тропа. Нужна тропа. Я начал медленно оборачиваться вокруг своей оси, вглядываясь в неявные признаки, где может находиться вход на призрачную дорогу через тонкий мир. И у меня в конце концов получилось. Оно походило на смазанную тень, на отпечаток подошв, смытый дождем, на отзвук давно затихшего эха. Начало тропы. Точно не видно, что находится на другом конце, но переход определенно стабилен. Прямо сейчас я мог сделать шаг и перенестись за многие сотни миль в мгновение ока. Но нет, еще рано. Я медленно открыл глаза, и первое, что услышал, вновь ощутив себя в заклинательном зале, как из коридора доносится лязг стали и крики ярости сражающихся людей. Глава 13. Люди – странные создания, надеются на то, что никогда не сбудется. Но именно эта надежда часто толкает вперед, заставляя действовать невзирая на внешние обстоятельства, даже если ситуация ухудшается до критической нормы. Вот и Жуэль Болсонар, бургомистр Венисгарда, не отступал до последнего. Нильс искренне этого не понимал, ведь толстяк, несмотря на несуразный вид, не выглядел дураком. Даже будучи в панике, он должен был соотнести странное поведение пришлого колдуна и его помощника с тем, что происходит снаружи. Но вместо этого бургомистр все еще надеялся сбежать, используя магические пути, о которых впервые услышал вчера вечером. «Давай, живи и открывай свою колдовскую дорогу», — визгливо вскрикнул жердяй, когда стало понятно, что ворвавшаяся в резиденцию толпа добралась до ведущего в заклинательный зал коридора. Из-за обитой железными полосами деревянной двери доносились крики и звон оружия. Стражники сдерживали ревущих от гнева мятежников. Рубили, кололи, резали, без колебаний пуская в ход мечи и щиты, и медленно отступали, не в силах сдержать безграничное море охваченных яростью людей. «Мы успеем», — Гахор Куэлья Саджар успокоил перепуганного градоначальника. Жесткий тон, холодный взгляд, уверенные жесты, скупые и точные движения, экономные, но быстрые, без ошибок, заклинатель сохранял хладнокровие даже в такой ситуации. Нильс и раньше знал, что маг, с которым познакомился, обладает решительным характером, но сейчас это проявилось в полной мере. Ни сомнений, ни колебаний, только полная уверенность в собственных силах и абсолютный контроль над происходящим. Маг точно знал, что делать, и показал это находящимся в заклинательном зале. При первых признаках паники со стороны бургомистра и шума из коридора два личных телохранителя, зашедших в зал вместе с ним, потянули из ножен длинные полуторные мечи. Шелест вынимаемой стали привлек внимание заклинателя. Тяжелый давящий взгляд без слов, и оба воина одновременно неуверенно остановились. Нильс восхищенно присвистнул. Мысленно, разумеется, понимая, что сейчас это будет не кстати, и не желая получать новый втык за неуместное поведение, как недавно за случайно оброненную фразу насчет молоденькой любовницы бургомистра. Следом мелькнула быстрая мысль. Интересно, со временем он станет таким же? Сможет остановить вооруженных воинов одним взглядом? Что-то подсказывало, что нет. Гахор Куэлья Саджар был кем угодно, но только непростым заклинателем, каким скорее всего станет сам следопыт. Тут и высокородное происхождение, и опыт, и отточенная привычка поведения по управлению людьми, и некая мрачная тайна, окружавшая фигуру мага с самого первого дня их знакомства. «Я нашел тропу», — сказал Гахор, игнорируя трепыхание испуганного градоначальника и глядя только на Нильса. «Куда она ведет?» — тут же спросил охотник за древностями. В ответ отрицательное покачивание головой. «Не знаю, но дорога точно есть. Не знаю, когда ее открывали в последний раз, подозреваю, что еще во времена до падения империи, но проход хорошо виден». На секунду наступила тишина. Все оценивали риски путешествия в неизвестность. Первым взорвался бургомистр. «Не знаешь, как это ты не знаешь, ты должен знать. За что я вам плачу деньги? Хочешь, чтобы я очутился посреди какого-нибудь заброшенного болота? Ты хоть знаешь, в каких глухих отдаленных дырах империи оставили свои проклятые форпосты? Нас может забросить в один из них, откуда мы никогда не сможем выбраться», — возопил он, возмущенно потрясая мясистыми кулачками. Заклинатель остался равнодушен к вспышке истерики, вместо этого указал Нильсу за сваленные в беспорядке сумки, молчаливо веля позаботиться о вещах. Следопыт незаметно кивнул, показывая, что понял распоряжение. Пентаграмма продолжала гореть призрачным пламенем, в центре колыхался столб белесого света, он немного померк, но потолок заклинательного зала все так же терял часть привычной материальности, что указывало на то, что спрятанный под каменным полом обелиск работает. «Тропа открыта, они могут в любом момент уйти, покинув захваченную бунтовщиками резиденцию и сам Венисгард. Но сделать это смогут только двое, Нильс и Гахор, потому что только у них есть магические способности, сумеречный круг и метка тонких путей, открывающая колдовскую дорогу». Восторг от появления круга все еще не отпускал Нильса. Давняя мечта осуществилась, пусть все и не выглядела идеальным, в частности количество доступных для изучения заклятий, но это будут настоящие заклятия, которые станут частью него, и не будут зависеть от внешних предметов, как артефакты, которыми ему раз или два до этого приходилось пользоваться. Возможно, в первой жизни Нильс был по-настоящему счастлив. От этого дурацкие ироничные замечания в сторону бургомистра, бесшабашное поведение и уверенность, что все закончится хорошо. Наверное, стоило вести себя лучше, оставаясь собранным и сосредоточенным, как это делал заклинатель, но он ничего не мог с собой поделать, находясь под воздействием радостных предвкушений. В конце концов, он не являлся адептом Маршак, не умел отбрасывать лишние эмоции в сторону, концентрируясь на первоочередных задачах, игнорируя остальное. Он был всего лишь охотником за древними редкостями. Это стало ошибкой. Не следовало отвлекаться, нужно было делать то, что приказал заклинатель, идти и брать сумки. Вместо этого Нильс замешкался и подставился под удар. Следующие секунды вместили в себя сразу несколько событий. Совершенно неожиданно один из телохранителей вдруг выхватил меч, нанес удар рукоятью по лицу напарника и подскочил к двери. Обернулся, торжествующее лицо горело мрачной усмешкой. Он посмотрел на бургомистра. «Это тебе за Лауру, ублюдок?» «За Лауру?» – недоуменно спросил Жуэль Болсонар. Физиономия толстяка в ночнушке и дурацком колпаке на голове выражала растерянность. «Ты мог выбрать любую другую, но заставил ее отца отдать тебе в качестве шлюхи!» – выкрикнул телохранитель. Лязгнул, отодвигаясь засов. Как завороженный, Нильс смотрел, как обитая почерневшими от времени полосками железа дверь распахивается. «Сумки!» – кричит заклинатель, но следопыт слишком занят, потрясен произошедшим. «Но она сама!» – кричит бургомистр и захлебывается. Открыв дверь, предатель резво разворачивается и бьет наотмашь мечом. Длине клинка всего немного не хватает развалить тучное тело надвое, но его оказывается достаточно, чтобы кончик лезвия чиркнул по объемистому брюху. На ткани ночнушки выступает полоса крови, разрез неглубокий, но достаточный, чтобы не привыкший к насилию к собственной персоне бургомистр начинает оглашено орать. «А-а, убивают! Спасите!» Он орет, потрясая телесами, неловко дергается и заваливается назад. Как ни странно, это спасает ему жизнь. Говорят, внезапное падение на землю – лучший способ избежать удара. Сам того не зная, Жуэль Болсонар применяет этот прием, уходя от мелькнувшей в воздухе полосы остро заточенной стали. Промахнувшийся телохранитель рычит от ярости, меч вновь взмывает над его головой для нового сокрушительного удара. Бургомистр верещит, как поросенок. В заклинательный зал врывается несколько человек, прорвавшихся через ряды защищавших коридор стражников. Среди них Нильс без особого удивления узнает старых приятелей, Косту, Тугара и Ерика. На лице лидера банды мрачное торжество, в этом он похож на предателя-телохранителя, когда тот распахивал настежь дверь. «Попался, скотина!» – злорадно кричит мелкий заморыш с редкими мышиными волосами, и резко замирает. Тонкие руки карманника приподнимаются, пытаясь нащупать лицо, но там уже ничего нет, только выжженная проплешина. Никто не успел заметить, как заклинатель метнул сгусток фиолетового огня, все произошло очень быстро. Зато результатами смогли полюбоваться все желающие. Еще долгое мгновение тело низкорослого вора с выжженным начисто лицом простояло на ногах, пока наконец тяжело не рухнуло на пол, заставив присутствующих оцепенеть от ужаса. Страшная смерть вызвала растерянность. Коста и Тугар машинально попятились от фигуры в черных одеждах, застывшей в классическом позе боевого мага, выбросившего руку в атакующем жесте вперед. Но заминка вышла короткой. Раздавшийся особенно сильный крик умирающего из коридора словно по новой запустил события, поставленные страшной смертью на паузу. «Бей!» – проревел Тугар и скакнул вперед, вздымая над головой усеянную острыми шипами палицу. Колдун сменил положение и выкинул в сторону нападающего вторую руку. Массивного здоровяка подхватила невидимая сила и швырнула назад, ударив об стену, как тряпичную куклу. Два удара сердца, и две трети команды Косты оказалась уничтожена или выведена из строя. Но вожак не был бы вожаком, если бы не мог вовремя среагировать на угрозу и отступить, переключившись на другую цель. Взгляд Косты метнулся к Нильсу, лицо ощерилось в злобной гримасе. Все, что успел сделать следопыт, скользнуть в сторону, ощутив дыхание смерти от старого приятеля. К сожалению, недостаточно быстро. Два мелькнувших с быстротой молнии кинжала вонзились в тело Нильса, один в живот, другой в грудь. Оба погрузились почти на всю глубину лезвия, настолько силен оказался бросок. Физиономию Косты прорезала торжествующая усмешка, ему все же удалось достать врага. Так он и умер, по примеру своей жертвы получив кинжал в горло. Только в отличие от клинков из обычной стали, этот переливался черным и фиолетовым. Колдовское оружие, призванное по воле хозяина, оно прервало цепь жизни главаря. Войдя в заклинательный зал, всего через несколько секунд вся банда перестала существовать. Нильс тяжело опустился на пол, раны горели огнем, кинжалы торчали из плоти, Любая попытка прикоснуться вызывала еще большую боль. «Кретин!» Над головой раздался голос Гахора. «Согласен!» Хрипло выдохнул следопыт. Закашлялся. На губах выступила кровь. Внутренние повреждения оказались чересчур сильными. Странно даже, что еще не умер. Один клинок в боку, второй в центре груди. Такое зельями не вылечить. «Ты умираешь!» В голосе заклинателя холодная констатация фактов и лишь легкая тень сожаления. «Надо было хватать сумки!» Нильс криво усмехнулся окровавленными губами. «Как вы и велели!» Он не договорил. Из-за спины Гахора послышался тоненький визг. Бургомистр прокинулся на спину, левая рука вскинулась в защитном жесте, рукав идиотской ночнушки сполз, обнажая запястье. Тускло сверкнул металл широкого браслета. Стоящий над градоначальником с занесенным мечом телохранитель ударил, но клинок преодолел лишь половину пути. Полыхнуло, и на пол осыпалась черная горстка зернистого праха. Все, что осталось от экипированного в хороший доспех воина. «Проклятие!» — потрясенно выдохнул Нильс. Заклинатель остался спокоен. «Я же говорил, что у него что-то есть на запястье. Похоже, даже ближние охранники не знали об этом», — рассеянно буркнул он, словно о чем-то отвлеченном. Жуэль Болсонар забарахтался, пытаясь подняться. Сейчас рыхлая туша напоминала огромную лягушку, перевернутую на спину. По лицу Нильса скользнула вялая усмешка, но сказать он ничего уже не мог, слабость стремительно растекалась по всему телу. «Не успел я побыть магом», — тихо проронил он и медленно закрыл глаза. «Я смотрю на мертвого Нильса, испытывая смешанные чувства из сожаления и раздражения. Сожаление, потому что несмотря ни на что, мы провели долгое время вместе, став если не напарниками, то по крайней мере чем-то похожим. Раздражение, потому что ему не удалось дотянуть до конца. Глупая ошибка сыграла свою роль, подведя черту под линией жизни следопыта. Достигнув желаемого, он расслабился и подставился под удар, забыв, что мир только того и ждет, чтобы наказать счастливчика. «Дерьмо», — глухо ругнулся я, не зная, как еще выразить свои чувства. Получилось паршиво, ведь оставалось немного, чтобы спастись. «Так мы уходим», — сбоку раздается голос с тяжелой отдышкой. Слегка поворачиваюсь. Бургомистр приподнимается с пола, все так же в нелепой ночнушке, с колпаком на голове. Он больше не выглядит смешным толстяком, скорее собранным и готовым драться боровом. Слегка необычное сравнение, но весьма подходящее для рыхлой фигуры. Все это время я держал его боковым взглядом в поле зрения, подмечая, куда будет направлена левая рука. Черт, штука на запястье и правда оказалась убойной игрушкой, не зря от нее с такой силой фанило магией. Интересно, где он ее достал? Из коридора все так же доносится лязг мечей, скрежет стали и крики. Сражение продолжается, стражники перегруппировались, сдерживая наплыв разозленной толпы. Я вновь берусь за латную перчатку из темной стали, наклоняюсь, подбирая сумки и перебрасывая через плечо. Пора уходить. Прощальный салют над телом погибшего Нильса. Извини, друг, что не получилось вместе уйти. Ты был близок, но не вовремя расслабился, потеряв сосредоточенность, и за это был тотчас наказан. Такое бывает, когда думаешь, что весь мир у тебя в кармане, а он только и ждет, чтобы нанести внезапный удар. Дерьмо. Делаю шаг, переступая границы пентаграммы. Выложенный каменными плитами колдовской рисунок продолжает исходить призрачным пламенем. Столб белесого света в центре немного поблек, но все еще сохраняет силу. Переход открыт, надо лишь зайти внутрь. Внезапно бургомистр что-то понимает. Может, по моему отрешенному лицу, может, наконец прорывается инстинкт, давно твердивший, что все не так просто и что заезжему колдуну нельзя доверять, но прогоняемый до сих пор в надежде, что все же удастся сбежать из обреченного на гибель города. Жуэль Болсонар дико кричит. Нее едет. Он бросается на меня, позабыв о своей магической игрушке, в безумном отчаянии, поняв, что его собираются бросить в заклинательном зале на пороге разбушевавшейся толпы. Ярость прибавляет бургомистру сил, он проявляет удивительное проворство, скакнув с места подобно перепуганному борову. Он даже умудряется меня зацепить, хотя до последнего казалось, что это невозможно. Искаженное бешенством лицо оказывается вплотную, в ноздри бьет запах настойки из можжевельника из разинутой пасти, откуда выплевываются яростные слова. «Ты меня здесь не бросишь, проклятый колдун!» Я пытаюсь сбросить озверевшего хряка, но это оказывается не так просто. Он вцепился мертвой хваткой, повиснув на мне всей тушей. Проклятье! Дергаюсь в сторону, но сам едва не теряю равновесие. От неосторожного движения лямки сумок скользят с плеча. Чтобы удержаться на ногах, вынужденно сбрасываю мешавший двигаться груз. С глухим стуком сумки падают на пол. Ну же, отрез, ты у меня сейчас получишь. Собираюсь ударить резко и зло, чтобы избавиться от мешающей туши, но бургомистр вдруг неожиданно тянет вниз и вправо, заставляя неуклюже вскидывать руку, чтобы не рухнуть под тяжестью полутора сотни живого веса. Или сколько там этот хряк весит, мы оба оказываемся в неустойчивом положении. Колпак бургомистра съезжает на бок, сам он дергается, и я вдруг с изумлением понимаю, что толстяк до сих пор не отпустил кожаный саквояж, с которым зашел в заклинательный зал. Им он и пытается ударить, раз за разом увеличивая амплитуду. Сейчас толстый бургомистр буквально висит на мне, а весит он немало. В конечном итоге это приводит к закономерному результату, я делаю неосторожный шаг и отступаюсь. Туша верещит, пухлые пальцы вцепляются в руку с латной перчаткой, пальцы той самой руки, на которых надет браслет. Из коридора доносится особенно громкий рев, громкий и торжествующий. Остатки заслона из стражников смяты, через секунду бунтовщики будут в заклинательном зале. Не удержав равновесия, я падаю прямо в призрачный столб в центре пентаграммы. Верещание преобразуется в визг. Видя, что колдун уходит, бургомистр делает единственное, что ему остается, активирует свой артефакт, не обращая внимания, что тот касается черной латной перчатки. Вспышка света, черного, как первородный мрак. Спрятанная внутри перчатки некротическая энергия высвобождается, провоцируя мощный взрыв. Это последнее, что я помню, перед тем, как провалиться в столб белесого света. Дальше наступает темнота. Глава 14. В старинных магических фолиантах времен эпохи Старой Империи переход на дальние расстояния при помощи меток тонких путей описывался, как плавное и спокойное путешествие, подобно полету через призрачный мир, когда ничего не мешает. В моем случае, все было совершено не так. Переход напоминал езду по ухабистой дороге, когда то и дело швыряет в колдобинах, и в конце выбрасывает, прокатывая по камням, окончательно вышибая дух. Это не было воспоминание в чистом виде, скорее ощущение, но более реальное, чем что-либо и оттого намного мучительней. Трудно сказать, сколько продлилось беспамятство, это могло быть, как пара часов, так и полдня. Очнулся резко, как от щелчка пальцев. Тело болело, будто мной играли в футбол великаны. Сухость в горле, болезненное давление в височных долях и нижней части затылка, перед глазами плавали темные круги. Паршивое состояние, хуже вряд ли придумать. Взгляд прояснился и сфокусировался, первое что увидел, мясистые пальцы человеческой руки. Что за черт? Машинально дернулся, и тут же скривился от новой вспышки боли в районе спины. Похоже, хребтом приложился о твердое. Неспешно перекатился на спину и несколько секунд просто лежал, вдыхая через нос и выдыхая через рот по древней методике адептов Маршак, приводя сознание и тело в порядок. Над головой каменный свод, лежу посреди круга. Еще одна пентаграмма, но вокруг не заклинательный зал резиденции бургомистра, значит, обелиск все же сработал, несмотря на все опасения. Магический рисунок скрыт под слоем грязи, веточек и опавшей листвы. Взгляд метнулся вверх и в сторону. Точно, дерево проросло в пролом. Несколько гранитных блоков обвалилось, обрисовав вытянутую дыру. Вокруг запустение, в неглубоких выемках скопилась дождевая вода. Где бы ни находился выход с магической тропы, он точно не привел в обжитое место. Помещение частично разрушено, судя по видневшимся в проломах кронам деревьев, располагается не слишком высоко, второй-третий этаж, максимум четвертый, но вряд ли. Каменная кладка выдает имперский стиль, та же массивность и основательность. Скорее всего, еще один форт или нечто подобное. Могло оказаться хуже, философски обронил я и закашлялся. Было холодно, значит, климатический пояс более или менее близок к Венисгарду. Это хорошо, будет проще ориентироваться на местности. Куда хуже, если бы в проломах виднелся песок, а воздух оказался сухим и жарким. Оказаться посреди пустыни не самое лучшее развлечение. Ни еды, ни воды, ни припасов. Проклятие. Сумки, книги, редкие ингредиенты для ритуалов. Камень души, конечно, перчатка мертвителя. Все осталось в заклинательном зале, разгромленном, а скорее полностью уничтоженном гигантским выбросом высвобожденной некроэнергии. Чертов Жуэль Болсонар все испортил. Проклятый толстяк едва не поломал план, вцепившись в меня мертвой хваткой. Из-за него оступился и вошел в переход, не так, как должно. Перед глазами мелькнуло воспоминание. Соприкосновение двух могущественных артефактов, отчаянный крик бургомистра и вспышка черного света. Дурак использовал браслеты, чтобы тот не делал, кроме превращения людей в горстку праха, как в случае с предателем-телохранителем, сработать полностью не успел. Вошел во взаимодействие с перчаткой мертвителя и вызвал аннигиляцию обоих магических амулетов. Все уничтожено взрывом. Подозреваю, большая часть крыла резиденции, где располагался заклинательный зал, превратилась в руины. Толстые стены, конечно, были рассчитаны на выброс магической силы, но вряд ли справились с чудовищным взрывом некроэнергии. Толстый кретин, я устало вздохнул и вспомнил погибшего Нильса. Вот кому действительно не повезло, так долго идти к цели и умереть практически на пороге осуществления заветной мечты. Хуже не придумаешь, а ведь оставалось немного, если бы придурок бургомистр не приперся с охранниками в зал, один из которых оказался предателем, то все прошло бы гладко, мы бы спокойно открыли переход и ушли, забрав с собой вещи. Вместо этого Нильс погиб, я неизвестно где, без книг, артефактов, еды и припасов. Чертов Жуэль Болсонар, был бы некромантом, оживил бы жирную тушу, и снова убил. А затем еще раз и еще, пока не надоест приканчивать раз за разом проклятого жирного ублюдка. Впрочем, размышлять о прошлом, мечтая о смерти мертвеца, бесполезное занятие, хотя и приятное. Однако пора думать о настоящем, и по крайней мере о ближайшем будущем. Я приподнялся, принимая сидячее положение, и огляделся. Замер, несколько секунд тупо пялись на кусок отрезанной руки, лежащий на каменных плитах рядом. Вот чьи мясистые пальцы оказались перед глазами в момент пробуждения. Судя по толщине, рука бургомистра. Должно быть, придурок в последний миг попытался вкатиться в столб света, или случайно в него попал, но только одной рукой, той самой, что держала саквояж. А вон и он, валяется посреди опавших листьев. Вяло шевельнулась мысль, жирный хряк до последнего не выпускал его из рук, даже пытался отмахиваться, используя, как дубинку. Придурок, попадись он мне сейчас, порезал бы живьем на куски, все умудрился испортить поганец. Ладно, об этом, кажется, уже было. Я взял эмоции под контроль, используя одну из техник пути духа. Не время и не место для гнева, необходимо хладнокровие и сосредоточенность. Тех самых, что недоставало Нильсу и из-за чего он в конечном итоге погиб. Если не хочу повторить его участь, буду умнее. Из пролома налетел холодный ветер, заставив поежиться. Но вместо того, чтобы подняться с прохладных каменных плит, я наклонился вперед, изучая отрезанную руку. Удивительно, насколько ровный и точный срез, как лазером. Сравнение усиливали края, будто их прижгли, но деликатно и правильно. Перед мысленным взором мелькнуло, как иначе могло закончиться путешествие. Расчлененные куски тела отправляются в разные обелиски. Я передернул плечами. Жуть, неудивительно, что имперские заклинатели без особой охоты пользовались тропами через тонкий мир. Так и головы лишиться недолго. Дерьмо, кажется, уже в третий раз после пробуждения выругался я. Что касается саквояжа, взгляд метнулся к кожаной плотной сумке, отдаленно напоминающей портфель. Зачем-то ведь с таким упорством бургомистр цеплялся за него. Я потянул его к себе и крякнул от усилия. Тяжелый сволочь. Щелкнули застежки, открывая нутро. Первая реакция – недоумение и нахмуренные брови, затем понимание. Ах, ты жирный старый ублюдок, лицо поневоле расплылось в улыбке. Даже на первый взгляд видно, что потеря всех оставленных в резиденции артефактов, ингредиентов и книг, а точнее уничтоженных магическим взрывом, с лихвой компенсируется содержимым. Или все же нет, вытянутые мешочки из ткани, похожие на носки, в каждом не меньше сотни золотых монет. Получившиеся колбаски уложены в плотные ряды. Сколько же их? Раз, два, три, четыре, на восьмом сбился. Явно не меньше двух десятков. Бывший правитель Венисгарда хорошо подготовился к побегу, и если судить по тому, как аккуратно все уложено, сделал это заранее, не исключено еще до нашего с Нильсом появления. А значит, хитрый толстяк и до этого просчитывал возможные пути отступления из осажденного города. Нильс был прав. Старый хрен и правда был хитрожопым ублюдком, я усмехнулся. 2000 золотых монет, черт, вот почему саквояж такой тяжелый. И как только рыхлый жердя им так смачно размахивал. Видимо, правду говорят, адреналин усиливает силу, человек даже не замечает, что делает, на что в обычной жизни не способен. Адреналин, страх и отчаянное желание выжить, убойное сочетание, могущее помешать даже идеальным планам, не то что своянам по-быстрому на коленке. А ведь толстяк махал их будто внутри пары дырявых сапог, припомнил я и удивленно покачал головой. Невероятно, на что способны люди, когда их припрет к стенке. Надо будет запомнить, что еще внутри. Может, кроме золота, хитрый бургомистр догадался прихватить с собой немного еды. Судя по комплекции, питался он с удовольствием. Однако никакой еды в саквояже не обнаружилось, даже завалявшегося бутерброда, что слегка опечалило, так как живот потихоньку начал урчать, напоминая о необходимости пополнения. Зато вместо пищи нашлось кое-что другое. Первое и, наверное, самое главное. 3 векселя на 1000 золотых монет каждый. На предъявителя, выписанные торговым домом Маранов. Печати, бумага, оформление, алхимические знаки, все указывало на подлинники. Наличными 2000 и еще 3 в векселях, всегда 5. Задумчиво я сделал нехитрый подсчет и во второй раз удивленно покачал головой. Нехило. Целое состояние, на которое можно скупить с потрохами небольшой городок. Ладно, городок может вряд ли, но на несколько деревень точно хватит. Но и это оказалось не все. В боковом отделении в форме кармашка обнаружилось кое-что более интересное. Что тут? На свет выскользнул плотно завязанный мешочек. Если встряхнуть, слышится характерный перестук. Не металлический из золота и серебра. Другой, так звучат камни, соприкасаясь друг с другом. Что и подтвердило дальнейшие действия. Развязав мешочек, я вытряхнул содержимое на ладонь. В глазах зарябило от разноцветья. Бриллианты, рубины, изумруды. Целая россыпь в изрядном количестве. ХММ компактный размер, небольшой вес, высокая стоимость. На это точно можно прикупить городок, а может даже и два. Если у бургомистра было столько с собой, то сколько же у него на именном счету в банке Маранов? Похоже, Венисгард и правда весьма зажиточный город. Следом мелькнула циничная мысль, а также хорошая дойная корова для умелого градоначальника. Жадный хитрый ублюдок, я разглядывал горсть драгоценных камней, стоивших. Проклятие, а сколько это стоит? Точно не пара-тройка тысяч, а намного-намного больше. Стоит это потерянного камня душ, перчатки мертвителя, книг и припасов? Честно говоря, черт его знает, но то, что из резиденции удалось уйти не с голым задом, однозначно обрадовало. Повезло, что дряблое тело хряка повернулось в нужную сторону, когда сработал переход, забрав с собой руку с саквояжем. Все могло закончиться хуже, если бы в столб призрачного света попала другая рука, с магическим браслетом на запястье. Неизвестно, как бы в таком случае среагировал обелиск на появление в сфере своей работы чужой энергии. Я положил пергаменты банковских векселей и мешочек с драгоценными камнями обратно, закрыл саквояж и огляделся. Круглый зал похож на зал в резиденции, в этом отношении имперцы придерживались определенных стандартов, размещая обелиски. Впрочем, всегда имелись исключения из правил, но не в этом случае. Грубая каменная кладка, массивные гранитные блоки, в стене и потолке проломы, слышен шелест листвы, видны кроны деревьев с пожелтевшей осенней листвой. Изображение пентаграммы на полу едва различимо, мешает грязь и опавшие листья. Больше ничего примечательного. Вряд ли удастся заставить работать механизм перемещения снова. Без компонентов, без аналогов синей воды, без фокусирующего кристалла или заменившей его перчатки это физически невозможно. А жаль, имея метку тонких путей и подходящие компоненты, можно было попытаться открыть проход в более цивилизованные земли. Например, в какой-нибудь крупный город, где наверняка еще сохранились имперские постройки. Но сейчас об этом можно только мечтать. Кстати, о метке. Я обратился внутрь себя, вызывая сумеречный круг. Необходима проверка, как часть моего магического облика пережила нештатное путешествие через астральную проекцию изнанки материального мира. Круг вспыхнул перед мысленным взором, горя спокойным равномерным свечением. На первый взгляд все в порядке. Символы заклинаний полны энергии, готовые к применению. Отлично. Я встал и подошел к пролому в стене. Перед глазами распахнулся вид на осенний лес. Черное, красное, оранжевое и багровое полотно крон листвы уходило за горизонт. Плохо. Не видно просек, а значит дорог, сплошной ковер леса, а на улице не жаркое лето. Правда, еще имелась сторона с другой стороны башни. Кстати, а это вообще башня? Обелиск находился примерно на высоте 2-го этажа, справа и слева продолжение стены не видно, идет закруглением, как и полагается башне. Так, стоп, я наклонился чуть дальше, высовываясь из пролома, форма здания все же не полностью круглая. Камень под рукой опасно качнулся, пришлось отступить, здесь все держалось на честном слове. Кладка выглядела сплошной, но, похоже, в любой момент была готова обвалиться. «Надо уходить, пока вся эта груда щебня не свалилась на голову», – пробормотал я и отвернулся от пролома, оглядывая зал. Выход обнаружился сбоку, в виде дверного проема. Двери, разумеется, давно нет, зато виднеется краешек ступенек, уходящих вниз. «Кажется, мне туда». Я подошел к пентаграмме и поднял саквояж. Сквозь сжатые зубы вылетело короткое ругательство. «Тяжелый гад, интересно, сколько в нем? Килограмм 15-20, не меньше, и все из-за золота. Ладно, пора выбираться, и первым делом найти пропитание. Одной магией сыт не будешь, как и золотом с драгоценными безделушками». Я вышел из зала на небольшую площадку и почти сразу вновь выругался. Лестничный пролет оказался разрушен, ступеньки вели в никуда. Пришлось рисковать и прыгать. Точнее, сначала швырять тяжеленный саквояж и надеяться, что из-за тяжести он не обрушит остатки каменной лестницы, а затем с тем же мыслями перескакивать самому. Осторожный, но быстрый спуск вниз, прижимаясь к стене. Руку оттягивает кожаный саквояж бургомистра. Тонкая шелковая рубаха и кожаные штаны не спасают от осенней прохлады. Только сапоги показывают себя хорошо, не скользят по каменной поверхности, позволяя передвигаться легко и непринужденно. Плащ бы сейчас не помешал, пробормотал и спрыгнул с последней ступеньки. Все-таки оказалось, что зал с обелиском находился не на втором, а на третьем этаже, если считать короткие пролеты. В одном месте остановился и заглянул внутрь комнаты. Брови удивленно скакнули наверх. Колбы, реторты, тигли, жаровни, тиски, лопатки разных форм и размеров, пестики и миски, чтобы смешивать и толочь порошки, оплавленные огарки свечей, пузырьки и бутыли, небольшие ящички и трухлявые деревянные коробочки, перегонные кубы, разнообразные металлические инструменты. Все это на трех огромных столах, и все покрыто толстым слоем пыли, паутины и грязи. Заброшенная алхимическая лаборатория, куда черт возьми меня занесло. Наконец появился первый этаж в виде широкого и просторного коридора галереи. В нишах справа скульптуры, памятники имперских времен, массивные фигуры, суровые лица, воины, не гвардейские доспехи, что-то иное, мощное, грубо обтесанное, намеренно сделано так, чтобы подчеркнуть имперскую стилистику. Массивная основательность, монументальность, призванная продемонстрировать, что на века, эстеты хреновы. Пол выложен толстыми каменными плитами из потемневшего гранита, потолок сводчатый, но как-то странно, словно не до конца, до середины полукруг, дальше прямая, необычный дизайн. По левую сторону коридора напротив статуи арочные оконные проемы, ведущие наружу. Да, это точно не башня, по крайней мере не только. Галерея-переход упиралась в прямоугольное здание. Комнаты в основном пусты, везде пыль, грязь, занесенная ветром опавшая листва. Общее ощущение упадка давно заброшенных руин. Сколько же времени здесь не бывали люди, и сколько придется потратить, чтобы выбраться в населенные земли. Из темного угла раздался писк. Я настороженно замер, через секунду определил источник звука. По лицу скользнула усмешка. Крысы. А вот и сегодняшний ужин. Глава 15. Говорят, лягушечьи лапки напоминают по вкусу куриное мясо. Не знаю, никогда не пробовал, даже из интереса. Крыс, собственно, тоже, отсюда и уточнение, это был первый опыт такого рода. Охотился молотом по понятым причинам. Туманный щит бесполезны, фаерболом можно только сжечь, коготь слишком сильно бьет, вспарывая в мелкие ошметки. Призванный кинжал, впрочем, пригодился, свежевать и разделать добычу. Дальше жарко на плоских камнях в импровизированном очаге из булыжников и костра из собранных веток. Мясо шипело, скворчало, медленно, но неохотно покрываясь коричневой корочкой. Две крысы, четыре распластанных куска тонкого среза, деликатесы, мать их, хмыкнул я, отправляя в рот первую порцию, старательно пережевывая. На вкус, мятая подошва старого сапога, жесткая, жилистая, к тому же без соли и специй. Но выбирать особо не приходилось, если не это, то придется жевать траву, а это гораздо меньше калорий, которые обязательно пригодятся, учитывая прохладную погоду осени. Такой вот циничный и хладнокровный расчет. Делать не то, что хочется, а то, что необходимо для выживания. Не хочешь жрать крыс, морщишь морду, не жри, но тогда скоро сдохнешь. Окажись здесь Нильс, наверняка бы скорчил физиономию, но в конечном итоге принял бы доводы и стал бы уплетать за две щеки, не обращая внимания из чего мяса. В здравом подходе к критической ситуации покойному следопыту не отказать, если надо сделает все ради выживания, то делал не колеблясь. В этом помогала прошлая жизнь бродяги, охотника за редкостями, кто редко задерживался на одном месте. Меня же поддерживала аскеза адепта Маршак, в любой момент, готовая удовольствоваться малым, если придется. Ведь путь духа, путь самосовершенствования, это в числе прочего путь самоограничения. Не всегда, но иногда, когда требуют обстоятельства. Я ел жареное крысиное мясо с таким же удовольствием, как изысканно приготовленную телятину в лучшей харчевне Венисгарда и не испытывал от этого неудобств, даже внутренних. А когда трапеза подошла к концу, мысленно поблагодарил Вселенную, что магическая тропа не завела в более безжизненное место, где без припасов ждала бы стопроцентная смерть. Во время ужина взгляд то и дело возвращался к саквояжу, полному золота, драгоценных камней и банковских векселей. Это было огромное состояние, с ним можно развить магические способности до максимальных значений, совершить мощный рывок, перепрыгнув сразу несколько ступеней. Главное найти крупный город, где будут подходящие лавки, готовые продать необходимые ингредиенты для ритуалов. Если получится, это будет гигантский скачок. Сейчас заклинания в основном второго и третьего ранга, при грамотном подходе и с такой огромной кучей денег, можно легко довести до пятого или даже шестого уровня, надо лишь все тщательно взвесить и хорошенько продумать, выстроив схему развития. С этим проблем не должно возникнуть, несмотря на потерянную книгу основ, я столько раз ее читал и перечитывал, что все страницы буквально отпечатались в памяти. Плюс помогали воспоминания настоящего Гахора. В прошлой жизни он тоже тщательно изучал колдовской фолиант, прикидывая и размышляя, каким путем пойдет его собственное развитие и каким будет заключительный магический облик, параллельно впитывая знания и набираясь необходимого опыта. Что касается меня, то если провести быструю ревизию магического арсенала, то открывалась следующая картина. Коготь третьего ранга, призванное оружие в форме кинжала с длинным острым лезвием. Отличное оружие ближнего боя, благодаря внезапному появлению, оказывающееся неприятным сюрпризом для врагов. Его необходимо развивать в первую очередь, так как на следующих уровнях появится способность видоизменять формы когтя. Полиморфизм будет достигать разных типов. Меч, булава, секира и тому подобное. Смертоносно и очень удобно, учитывая нынешний образ жизни скитальца. Туман. Кислотная дымка также третьего уровня. После последнего ритуала стал антрацитово-черным, как кусок непроглядного мрака. С ним можно повременить, хотя увеличить область поражения не помешает. Неплохое массовое заклинание, бьющее по площади, накрывая одномоментно сразу несколько целей. Не идеал, но сойдет. Пламя он же фаербол, сгусток фиолетового огня второго уровня. Как и коготь, его необходимо развивать. Пока у него неплохие пробивные способности, но все может быть гораздо лучше. Мощь, размер, внутреннее наполнение сжатой энергией для взрыва после удара, вариантов усовершенствований много. Причем при некотором везении апгрейд легко может привести к боевому заклятию, способному выносить даже крепостные ворота. Но для этого в него придется неплохо вложиться. Щит, второй уровень. Защита в виде силовой пленки с сиреневыми разводами, в основном против физических повреждений, прямая привязка к носителю, но только в передней полусфере. Против чужой магии вряд ли защитит, особенно против сильной, такой, как генерировал браслет на мясистой руке бургомистра. Внутреннее чутье подсказывало, если бы убийственный поток, превративший телохранителя в горстку пепла, был направлен на меня, то щит вряд ли бы с ним справился. Так что, здесь тоже есть простор для улучшений. Молот, тоже второй уровень, с ним все понятно без пояснений. Грубое, но действенное средство для раскидывания и опрокидывания врагов. Если находится достаточно близко, то можно достичь эффекта оглушения. А если встать правильно и добиться концентрированного удара, то повреждения могут оказаться гораздо серьезней, вплоть до перелома костей и внутренних травм, что при удаче приведет к смерти врагов. И последнее, но не по важности, средоточие. Символ крепости духа видоизменился, слившись с меткой тонких путей, в результате родился совершенно новый знак, несущий в себе черты двух прежних. Влияет на организм заклинателя и на его физические и психоэнергетические параметры. Сила, скорость, выносливость, рефлексы, регенерация, размер энергетической оболочки. После изменения все немного повысилось, но не сильно. По крайней мере, не так, как хотелось бы. Я стал чуть быстрее и сильнее обычного человека, однако не превратился в супермена. Для этого требовалось терпеливое и медленное развитие. Не знаю, как в этом случае повлияет скачкообразный рост на организм, все-таки не хотелось превратиться в какого-нибудь мутанта. Но перспективы тем не менее воодушевляющие. Улучшение физической оболочки шло в одном ряду с развитием боевых заклинаний. В перспективе, если все сделать правильно, мой уровень превзойдет уровень Гахора Куэлья Саджари, который считался в коллегии имперских магов весьма опытным заклинателем. Но для этого сначала необходимо выбраться к людям. Говорю тебе, они совершенно потеряли ориентиры. Коллегия вырождается, старцы из совета полностью легли под чиновничью шушеру при дворе, выполняя любые пожелания, даже если это идет во вред другим заклинателям. В голосе Гахора убеждение в собственной правоте, но на собеседника это не производит особого впечатления. «Ты всегда был слишком увлекающейся личностью», — попенял ему идущий рядом мужчина в таком же плаще заклинателя, как и Гахор. Маги неспешно прогуливались между разбитыми клумбами неестественно ярких и красочных для рожденных в природе цветов. Даже случайно брошенный взгляд подсказывал, что к появлению каждого бутона приложила рука магия. Не бывало в обычной среде подобных растений. Они изгнали меня, велели убираться из башни, дали направление в отдаленный военный форт. Глупцы, думают, это их спасет, не понимают, что угроза вовсе не я и те, кто поддерживает мои убеждения. При этих словах собеседник Гахора покосился на него. Кстати, об этом я слышал, ряды желающих перемен стремительно растут, помедлив, неспешно заметил он. Но это только провоцирует совет на новые репрессии. Ты не думал, что стоило бы изменить подход? Бунтовщик бросил быстрый взгляд на зрелого мага. Ты имеешь в виду спровоцировать изменения в политике коллегии изнутри? Он махнул рукой. Бесполезно. Старики из совета ни за что не отдадут власть, а попытки их переубедить ни к чему не привели. Поверь, я пытался, и не раз, и добился лишь своего изгнания, мягко указал заклинатель. Гахор нахмурился, раздраженно дернул головой. Это куда лучше, чем сидеть в отдалении, выращивая разные травки, бросил он и понял, что переборщил, и торопливо добавил. Извини, конечно, вы здесь делаете нужное дело для всех идущих по пути истинного познания. Его спутник неспешно кивнул, принимая извинения. Хотя сказанный упрек со стороны более молодого коллеги все же задел за живое. Многие шутники называют нас садовниками и смеются над нашей деятельностью, забывая, как часто обращаясь к хранилищам коллегии с алхимическими ингредиентами, в числе прочего, они получают компоненты для магических ритуалов, выращенные здесь, сказал он. Работа оранжереи очень важна, быстро вставил Гахор, кляня себя за вырвавшуюся вспышку раздражения. Это так, снова неспешно кивнул собеседник и повторил слова заклинателя. Работа оранжереи очень важна. Я резко открыл глаза. Оранжерея. Вот где я находился. Один из исследовательских и одновременно производственных объектов коллеги. Здесь выращивали редкие растения, экспериментировали со старыми, выводя новые виды. Теперь я знал, где находился, и понимал, куда нужно идти. Но для начала следовало хорошо осмотреться. Здесь могло остаться что-нибудь важное. Впрочем, важное здесь всегда было только в одном месте. Я метнулся по галерее коридору к арочным проемам, уставился в ближайшие и замер. Из груди вырвался разочарованный вздох. Научно-исследовательский комплекс имперской коллегии магов и заклинателей имел форму буквы «П». Именно в такой виде располагались здания. На концах невысокие башенки, по бокам пристройки, соединенные галереями-переходами. Внутри огороженного периметра внутренний дворик с посадками, включая закрытые стеклянные оранжереи по типу зимнего сада для круглогодичного выращивания урожая, включая самые холодные зимы. Так, по крайней мере, было когда-то. Сейчас всего этого больше нет. Две трети здания исчезли, остался лишь короткий огрызок с полуразрушенной башней, где не хватало двух верхних этажей. Пять грибанных веков, я вздохнул. Ничего удивительного, что все растащили. Или это не работа крестьян из ближайших деревень, разобравших каменных постройки под свои нужды? Разрушения вполне могли оказаться результатом магического удара. Когда начались волнения и древо империи зашаталось, многое пошло в разнос. В том числе заклинатели начали выяснить отношения между собой, не сдерживаясь в средствах поражения. Что такой сугубо гражданский объект, как оранжерея, мог противопоставить масштабному нападению? Или, наоборот, оказали слишком упорное сопротивление, Препятствуя захвату, и взбешенный противник нанес сокрушительный массированный удар, не считаясь с последствиями. Сейчас уже не узнаешь. Я вылез через арочное окно наружу, спрыгнул вниз. Почва под ногами упруго прогнулась. Огляделся. Ничего, только редкие кустарники, облезлые в преддверии наступившей осени, пожухлая трава и угадываемые границы прошлой расчищенной площадки. Если приглядеться, можно даже угадать контуры, где раньше располагались посадки и здания. Сейчас все скрыто землей, даже руин на месте недостающих зданий не видно. Здорово по ним чем-то шарахнули, я покачал головой. Ничего не осталось, только ровная площадка, показывающая, что раньше здесь все же что-то было. Редкие растения, применяемые в магии и алхимии, не сохранились, хотя наверняка в первые годы росли буйным цветом. Но пять чертовых веков, есть пять чертовых веков, после такой прорвы времени мало что останется. Тем более рассады, требующие береженного обращения и тщательного ухода. Очень жаль, я припомнил видение. Судя по всему, Гахора находился здесь в период, когда направлялся в место ссылки, и оранжерея вовсю работала, поставляя в коллегию урожай редких травок. Сейчас все заросло сорняками. Однако внезапно всплывшие воспоминания оказалось не так бесполезно, как могло показаться. Я, то есть Гахор Куэльяс Аджар, был здесь раньше и знал, где оранжерея находится. А значит, имел представление, в каком направлении идти, чтобы выбраться. Разумеется, если все осталось, как прежде, и ничего не изменилось. Все-таки прошло 5 столетий, но шансы имелись. Люди не растения, так просто не исчезают и крайне неохотно покидают обжитые места. Если верить воспоминаниям Гахора, примерно в 2 дня пути отсюда на восток должен находиться небольшой городок, стоящий на пересечении нескольких торговых трактов. А где-то посередине будет придорожный трактир в маленькой деревеньке, уютное пристанище для уставших в дороге путников. В небе серые облака, но кажется, не будет. Мелькнувшее в просвете солнце едва перевалило за полдень, а значит, до темноты еще есть время. Прохладно, но терпимо. Тем более все равно ничего нет, только тонкая дорогая рубаха из тонкого черного шелка. Я хмыкнул, представив, как деревенские выпучат глаза, увидев, кто явился к ним из леса. Надо будет обязательно сделать небольшой крюк, чтобы появиться со стороны торгового тракта. Так можно будет списать свое неподходящий для долгих путешествий внешний вид на нападение разбойников. Понятия не имею, водятся ли они в этих краях, но такая ложь почти везде сойдет за правду. Лесных братьев хватает повсюду, даже в более благополучных и обжитых районах, где за порядком следят специальные егеря. Я поднял саквояж, уже привычно ругнулся сквозь зубы, зато заплатить за ночлег и постой будет чем, и упругой походкой вышел наружу. Быстрый взгляд на серые тучи в небе с блеклым пятном солнца, определение, где север, где юг, и движение в сторону деревьев. За века лес близко подступил к заброшенным постройкам комплекса, но все еще держался на значительном расстоянии. Видимо, древние ограждающие заклятия продолжали работать, как в случае со старой имперской дорогой, идущей через лесные массивы подобно стреле. Нет причин описывать дальнейшие путешествия, за исключением пары встреч с волками, закончившейся взаимным расхождением в разные стороны. Ничего примечательного не произошло, даже магию в ход пускать не пришлось, защищаясь от диких хищников. Через несколько часов, когда стало темнеть, наконец показалась просека с неглубокой колеей, идеально подходящей по диаметру для крестьянских подвод и повозок караванщиков. Судя по примятой траве, дорогу до сих пор активно использовали, а значит, цель была близко. Еще спустя какое-то время, когда ночь окончательно вступила в свои права, и на небе зажглись звезды, я упрямо продолжал идти, не желая ночевать под открытым небом, в первую очередь опасаясь заснуть из-за хищников. Лес наконец кончился. Произошло это внезапно, резким обрывом, открывая вид с опушки на ровные квадраты полей с уже убранным урожаем. Сама деревенька с трактиром нашлась чуть подальше в виде россыпи огоньков на фоне скученных силуэтов приземистых строений. И больше никаких крыс на ужин. Я хмыкнул, враз почувствовав себя лучше. Постояв на месте и внимательно оглядев поселение, не заметив никаких подозрительных признаков, вроде нападения дрочливой дружины соседнего барона, а лишь пасторальную картинку спящей деревеньки, я упругим шагом прямо через поля направился вперед, предвкушая крышу над головой, горячую еду и теплую постель. Глава 16. Старая империя любила расширять собственные владения. До самого краха, На окраинах возводились форпосты, закладывались поселения и строились торговые тракты, связывая между собой удаленные уголки гигантского государства. Окраины обживались, границы отодвигались, периферия становилась центром, и все начиналось сначала. Процесс не останавливался ни на секунду, обозы поселенцев отправлялись в путь, двигаясь вперед, чтобы еще больше раздвинуть границы необъятного горизонта. Трудно сказать, когда именно был принят подобный порядок, не дававший сбой даже в момент наихудшего кризиса, приведшего к гибели самого большого государства в мире, но именно подобный четкий и строгий расчет, а также щедрые налоговые послабления и снабжение переселенцев всем необходимым за счет казны, сохранили у большинства живущих на окраинах хорошие отношения к имперским временам, создавая образ благословенной жизни, когда нет необходимости каждый день переживать о будущем, которое может измениться в любой момент. Такие настроения сохранялись во многих землях, даже тех, кто перестал считаться периферией в силу географического положения, когда границы отодвигались и фронтир переставал оставаться фронтиром, органично вплетаясь в систему освоенных территорий. В подобных местах времена старой империи стали восприниматься чем-то мифическим, золотым веком из легенд, когда каждый жил припеваючи, а причины, приведшие к краху огромного государства, считались чем-то несерьезным, выдуманным зажравшимся жителями из центральных районов. «Так значит, в старые времена было лучше», — уточнил я и, не дожидаясь ответа, тут же скомандовал: «Лей!» Сверху обрушился каскад ледяной воды, тело на мгновение оцепенело, затем так же быстро разогрелось от резкого перепада температур. Плечи и руки заныли, левую ногу даже на секунду свело судорогой, но тут же пришло в норму, стоило немного дернуться и размять мышцы. Я стоял на заднем дворе трактира полностью голый, было раннее утро, когда даже петухи еще толком не очухались, а соловелыми глазами провожая суетящиеся глупых двуногих. Небо пасмурное, низкие свинцовые тучи обещали дождь, погода по-осеннему холодная, но все равно хорошо. Процесс утреннего закаливания проходил на ура, наполняя тело бодростью и желанием что-нибудь делать. Порядка было больше, никто по дорогам не озорничал, а если вдруг выходил на промысел, то сразу наведывалась стража из ближайшего форта, и все успокаивалось, охотно поделился хозяин трактира, споро накручивая ручку барабана колодца, поднимая новую порцию воды в деревянном ведре. Именно он меня поливал, успев повторить эти движения в третий раз. Странная просьба богатого постояльца, если и вызвала удивление, то практичный хозяин держал его при себе, справедливо рассудив, чем бы благородный ни тешился, лишь бы простым людям не мешал. В этом отношении я был идеальным клиентом, до потери сознания не напивался, трактир палить не хотел, не буянил, с другими посетителями не дрался, нос не задирал, служанок в комнаты не тащил, посуду не бил и вообще вел себя подчеркнуто вежливо, но отстраненно, сохранял дистанцию, которую, надо отдать должное, местные послушно соблюдали, не пытаясь выяснить, откуда на их головы свалился странный человек с манерами благородного, в богатой дорогой господской одежде, совершенно не подходящей для этого времени года. Лей, и снова опрокинутое ведро, и еще один поток обжигающей холодной воды. Хорошо, нет, просто отлично. Тело буквально переполняло бодростью. Полотенце.